Родственный инстинкт. Савелий. Я ждал совершеннолетия брата очень долго. Мечтал с ним познакомиться, но отец был категорически против, чтобы Даня вообще знал обо мне. Бабушка боялась ослушаться приказа отца, но обещала мне, что как только брату исполнится 18, она пригласит его к себе, и у меня будет возможность наконец-то с ним познакомиться. Все это время я мог только видеть его на фотографиях и следить за ним в соцсетях. Я искренне любил этого мальчишку и наблюдал, как он растет. Я не злился на отца, что он ушел от моей мамы к другой женщине. У моих родителей всегда были натянутые отношения, а мама вскоре встретила мужчину своей мечты, и у меня появился отчим. С отцом я продолжал поддерживать связь до 12 лет. А потом наше общение становилось все реже и реже. Его новая жена почему-то не взлюбила меня. Делала все возможное, чтобы оборвать все связи отца с прошлым. Сперва я обижался и злился. Но вскоре смирился, но никак не мог понять, почему я не могу общаться с братом. Ведь я так всегда мечтал о братике или сестренке, а тут... У меня он есть, но меня в его жизни нет. Когда он все-таки приехал в деревню, я чуть не умер от счастья. Никогда не думал, что мы так быстро сможем подружиться. Даня оказался в жизни настоящим ангелом. Добрый, чуткий, ранимый. Почему-то при виде этого создания у меня возникло только одно желание – защищать и оберегать его от всех невзгод этого мира. Внезапно у меня словно выросли крылья. Не знаю, что это за чувство, может быть, какой-то родственный инстинкт, который возникает у стадных животных, защитить более слабое существо любой ценой. Мы общались. И мне казалось, что я знаю его гораздо лучше, чем думал. Он чем-то напомнил мне отца, такой же кроткий и нежный. Все было замечательно до того дня, как мы поехали с ним в мини-поход с ночевкой. Я здорово перепил, и мне снилась одна девушка из этой деревни, с которой я познакомился накануне. Заводная стерва просто затмила мой разум. И в пьяном бреду я с чего-то решил, что передо мной именно она. Когда я понял, что целовал и трогал брата, я чуть с ума не сошел. Хотел поговорить с Даней и извиниться, но увидев его, понял, что он ничего не помнит. Я облегченно вздохнул. Это все к лучшему. Но сегодня мы поговорили... И я окончательно понял, что Даня тогда не спал и все помнит. И, наверное, именно тогда я заложил в него это самое зерно запретной страсти, которое развивалось в нем все это время и жгла изнутри. Подозреваю, что именно из-за меня он и переключился на парней. Ведь накануне до этого я видел его в клубе с девушкой. Он танцевал с ней, и они даже целовались. То, что с ним произошло, это целиком моя вина. Сам же я не испытывал к нему ничего, кроме братской любви до вчерашнего поцелуя. Когда он лег на меня сверху, и его язык коснулся моего, внутри меня словно что-то всколыхнулось. Все тело прошибло молнией. До этого момента я часто размышлял об однополых отношениях. Особенно, когда мой брат на зимние каникулы приехал в деревню вместе со своим парнем. Когда Даня сам мне сказал еще летом, что он встречается с парнем, я долго не мог поверить. Тогда у него были отношения с неким Мишей, про которого он мне все уши прожужжал. Я не осуждал брата, но был в полном недоумении, когда он мне рассказывал подробности своей интимной жизни. Я старался поддерживать его во всем, чтобы он чувствовал, что я всегда с ним, несмотря ни на что. Когда он сказал, что у него новый парень, и что он, кажется, по-настоящему влюбился, я окончательно сник, убедившись, что мой брат – стопроцентный гей. Меня воспитывали всегда в таком ключе, что представители ЛГБТ – это что-то типа людей второго сорта, отстающие в развитии недочеловеки, вызывающие только сочувствие и жалость. Однако брат не казался мне отстающим, и мне иногда даже приходила в голову мысль: может быть, мне удастся его снова перетянуть в лагерь нормальных? Когда же эти двое голубков приехали в деревню, я окончательно убедился, что Даню уже не переделать. Он такой, какой есть, и я должен принимать его таким. Должен любить его, несмотря ни на что, ведь он мой единственный брат. В первый день их страстные поцелуйчики и объятия жутко меня смущали. Я все никак не мог понять, как двое парней могут вести себя вот так. Но потом мы поговорили с Максом, и с глазу на глаз он мне многое объяснил. Может быть, я не все понял, но, по крайней мере, стал по-другому смотреть на этот вопрос. Через пару дней я уже был искренне рад за брата. В конце концов, какая разница, кого он любит? Главное, что он по-настоящему счастлив. Какое-то время я настороженно смотрел на Макса, но вскоре убедился, что парень серьезно настроен и по-настоящему привязан к Дане. Эти двое мне заявили, что уже всерьез задумываются о том, чтобы жить вместе. Меня это, конечно, смутило, но я ничего не сказал. Хотя мне хотелось сказать брату, что в таких делах не нужно спешить. Они встречаются всего 2 недели. Как бы они сильно ни были увлечены друг другом, это слишком маленький срок, чтобы принимать такие серьезные решения. Под конец зимних каникул я уже окончательно свыкся с их отношениями, и мне они казались вполне нормальными. Я дико грустил, что у нас остался последний день. За это недолгое время я так сильно привязался к брату, еще больше, чем раньше. Когда я теперь снова его увижу? Возможно, только летом, а это целых полгода. Я уже готовился возвращаться домой, собирал вещи, а потом внезапно произошла жуткая вещь. Отец со своей женой попали в аварию. Мне об этом сообщил Даня. Ему позвонили с утра и сказали, что нужно срочно приехать в больницу. К сожалению, мы находились очень далеко и не успели приехать вовремя. Когда мы прибыли, отец и его жена уже скончались. Даня впал в ступор, а я был в таком шоке, что сложно описать словами. Я не знал, что делать. Все было так хорошо еще вчера, а сегодня наши жизни дали трещину. Я пытался поддержать брата. Но разве в такой момент есть хоть какой-то шанс успокоить человека? Дане было настолько плохо, что я всерьез опасался за его здоровье. А потом позвонил Макс. Будь он неладен. Сказал Дане, что несется на большой скорости. Что-то у брата там перемкнуло, он испугался за своего парня и начал кричать, а потом потерял сознание. Пришел в себя только через сутки, напугав нас бабушкой до чертиков. Первый его вопрос был о Максе. Тогда я и понял, что брат его очень сильно любит. По-настоящему. Независимо от того, что они вместе совсем недолго. Макс удивил меня. Не ожидал от него такой заботы о моем брате. Я даже зауважал его. Даню признали недееспособным, а я начал процесс оформления опекунства. По закону он должен был жить со мной, но я видел, что сам он хочет жить с Максом. В итоге я сдался и просто снял рядом с ними квартиру, чтобы не мешать его счастью, но быть всегда рядом. Мы виделись каждый день. Я старался всячески поддерживать его, и постепенно он оживал после трагедии с родителями. Я видел, как он приходил в себя и облегченно вздыхал. Он снова начал улыбаться, и я благодарил всех богов, что они помогли ему справиться с горем. Отчасти это была заслуга Макса. Он так поддерживал и оберегал Даню. А мой брат смотрел на него как на бога, как на своего защитника. Иногда у меня даже возникало какое-то странное чувство ревности, глядя на них. Наверное, мне подсознательно хотелось, чтобы он смотрел так на меня. Но я гнал от себя эти мысли. Он любит Макса. И я хочу, чтобы у них все было идеально.